Глава 29. В тот же день я, как в тумане, наблюдал за капитуляцией войск квакеров. Я не стал ждать подписания договоренностей. Все кончилось. В один момент ситуация на поле боя до предела обострилась и замерла, подобно огромной, непреодолимой волне над нашими головами. Взметнувшаяся и бурлящая, она готова была вот-вот обрушиться с такой силой, что грохот этого удара эхом отозвался бы на всех мирах. Но вдруг волна исчезла. Не осталось ничего, кроме заполняющей все тишины. Если бы Джеймтону удалось застрелить Грейма, и если бы в результате этого он получил практически бескровную сдачу в плен войск экзотов, я бы попытался хоть как-нибудь использовать происходящее за столом перемирия, чтобы нанести вред репутации квакеров. Но он лишь попытался и погиб, не сделав этого. Я вернулся в космолете на Землю, словно находясь во сне, и постоянно спрашивая себя, почему все так обернулось. На Земле я сказал своим редакторам, что чувствую себя не очень хорошо. Одного взгляда на меня было достаточно, чтобы мне поверили. Я взял бессрочный отпуск и засел в библиотеке Центра службы новостей в Гааге, слепо рыская среди гор материалов по квакерам, дарсайцам и экзотам. Что я искал? Сам не знаю. Кроме того, я смотрел репортажи об урегулировании ситуации на Сент-Мари и много пил. Меня не покидало ощущение, что я приговорен к смерти за то, что не справился с заданием. Я узнал, что тело Джеймтона будет отправлено на гармонию для похорон. Незаслуженные почести, отдаваемые фанатиками. Фанатику, который с четырьмя подручными пытался застрелить одного единственного вражеского командира. Ну что же, о таком еще можно было написать. Я собрался, привел себя в порядок и спустя какое-то время отправился договариваться насчет билета на гармонию, чтобы написать о похоронах Джеймтона и таким образом подвести итог своим репортажам. Мое избрание в совет гильдии, Пирс прислал мне поздравления, когда я был еще на Сент-Мари, позволило мне все сделать быстро. Я получил каюту высшего класса на первом же самолете, направлявшемся на гармонию. 5 днями позже я уже был там, в городке, называвшемся Поминование Господа, куда раньше меня привозил старейший Брайт. За 3 года городок ничуть не изменился. Я подъехал к церкви, как раз когда к ней стали прибывать люди. Под темным, затянутым облаками небом внутри церкви было почти невозможно что-либо разглядеть. Серый свет, холодный дождь и пронизывающий ветер свободно проникали внутрь через открытые двери церкви. Через единственное квадратное отверстие в потолке лился еле пробивающийся сквозь тучи дневной свет, освещая тело Джеймтона, лежащее на возвышении. Прозрачный колпак накрывал тело, чтобы предохранить его от дождя. Но священник, проводящий отпевание, и все, подходившие попрощаться с телом, оказывались открытыми небу и непогоде. Я встал в очередь, медленно продвигающуюся по центральному проходу мимо помоста. Справа и слева от меня тянулись теряющиеся во мраке барьеры, за которыми обычно стоят квакеры во время службы. Стропила слегка скругленной крыши скрывались во тьме. Музыки не было, но низкий гул людских голосов, произносящих молитвы, сливался в какой-то грустный речитатив. Как и Джеймтон, все люди, присутствующие здесь, были довольно смуглыми, их далекими предками являлись выходцы из Северной Африки. В полутьме церкви темные фигуры сливались друг с другом и как бы растворялись в сумерках. Наконец и я прошел мимо тела Джеймтона. Он выглядел точно таким же, каким я его запомнил. Смерть оказалась бессильна изменить его. Он лежал на спине, руки вдоль тела, губы, как всегда, крепко сжаты. Только глаза были закрыты. Непогода разбередила мою рану, поэтому я довольно заметно прихрамывал, а когда отходил от тела, кто-то тронул меня за локоть. Я резко обернулся. Я был одет не в журналистскую униформу, а в обычную гражданскую одежду, чтобы не привлекать внимания. Опустив глаза, я увидел молодую девушку с солидографией Джеймтона. В сером призрачном свете Ее лицо напомнило мне лик в витраже одного древнего собора на Старой Земле. «Вы были ранены», — тихо сказала она мне. «Вы, должно быть, один из солдат, знавших его еще по Ньютону, до того, как ему было приказано вернуться на гармонию. Его родители, являющиеся также и моими, могли бы найти утешение в Господе, встретившись с вами». Тут меня окатил дождевыми брызгами резкий порыв ветра, и его ледяное дыхание, казалось, пронзило меня до самых костей. «Нет», — воскликнул я, — «я не солдат, я не знал его». Резко отвернувшись от нее, я начал проталкиваться сквозь толпу к выходу из церкви. Но через некоторое время я замедлил шаг. Девушка уже затерялась во мраке среди людей. Медленно я пробрался к выходу из церкви и остановился, наблюдая за входящими людьми. Они шли и шли, одетые в свои черные одежды, с опущенными головами, разговаривая или молясь в полголоса. В голове моей не рождалось ни одной мысли. Была лишь усталость, которую я привез с собой с земли. Голоса продолжали звучать вокруг меня, и я почти задремал, перестав осознавать, зачем вообще сюда пришел. Затем из этого гула вдруг выделился голос девушки, и это вывело меня из состояния полудремы. «Он отрицает это, но я уверена, что он один из тех, кто был с Джеймтоном на Новой Земле. Он хромает, скорее всего, его ранили». Это был голос сестры Джеймтона. Сейчас она говорила гораздо громче, чем со мной. Я полностью пришел в себя и увидел ее совсем недалеко, рядом с двумя пожилыми людьми, которых я тоже видел на солидографии Джеймтона. Молния ледяного ужаса пронзила меня. «Нет!» — чуть ли не заорал я. «Я не знал его! Я никогда не знал его! И я не понимаю, о чем вы говорите!» Затем повернулся и выскочил из церкви под спасительный дождь. Наверное, я пробежал не менее 30-40 шагов. Но, не слыша никаких звуков за своей спиной, я остановился. Здесь снаружи я был в одиночестве. Тучи сгустились еще больше, и дождь хлынул с новой силой. Он почти что скрыл все вокруг меня своим барабанящим, струящимся занавесом. Я даже не мог разглядеть машины на парковке, лицом к которой я сейчас стоял. Я поднял лицо, подставил его ливневым потоком, и капли заколотили по моим щекам и закрытым векам. «Так», — произнес голос позади меня, — «значит, вы не знали его?» Эти слова, казалось, разрубили меня пополам, и я почувствовал себя как загнанный волк. Я резко обернулся. «Да, я знал его!» — признался я. Передо мной стоял Падма в своем голубом одеянии, которое, как ни странно, дождь, похоже, не намочил. Его руки, в жизни не державшие оружие, были сложены на животе. Но та частичка меня, которая сейчас была волком, чувствовала, что он охотник и вооружен. «Вы?» — удивился я. «Что вы здесь делаете?» «Мы вычислили, что вы сюда придете», — спокойно ответил Падма. «И поэтому я здесь». «Но почему вы здесь, там? Среди этих людей наверняка найдется, по крайней мере, несколько фанатиков, которые слышали о той роли, которую вы сыграли в смерти Джеймтона и в капитуляции войск квакеров». «Слухи!» — воскликнул я. «А кто их пустил?» «Вы сами», — ответил Падма. Он пристально посмотрел на меня. «Разве вы не знаете, что рисковали жизнью, приехав сюда?» Я открыл было рот, чтобы возразить ему, но затем понял, что действительно знал об этом. «А что, если им кто-нибудь скажет?» — наклонился ко мне Падма. «Что там Оллен, журналист, готовивший репортажи о кампании на Сент-Мари, находится здесь инкогнито?» Я посмотрел на него с волчьей угрюмостью. «Неужели ваши принципы позволили бы вам сделать такое?» «Нас неверно понимают», — холодно произнес Падма. «Мы нанимаем солдат сражаться на нашей стороне не из-за какой-то этической заповеди, но просто потому, что если мы прямо окажемся втянутыми в конфликты, мы лишимся нашей эмоциональной перспективы». «Во мне уже не осталось страха», — только тяжелое чувство опустошенности. «Что ж, давайте, зовите их», — пробормотал я. Странные светло-карие глаза Падмы внимательно следили за мной сквозь пелену дождя. «Для этого мне не нужно было бы приезжать сюда самому». «Так почему вы сюда приехали?» Слова словно наждаком драли мне горло. «Почему я так волную вас, экзотов?» «Нас волнует каждый индивидуум», — произнес Падма. «Но более всего мы заботимся о расе в целом, и вы по-прежнему представляете для нее опасность. Вы непризнанный идеалист там, притом нацеленный на разрушение. Существует закон сохранения энергии в общей системе причинно-следственных связей, как, впрочем, и в любой другой науке. Ваша ориентированность на разрушение была несколько ослаблена на Сент-Мари. Что будет, если эта потребность обернется внутрь, на вас, или окажется нацеленной вовне, на всю расу?» Я рассмеялся и сам поразился хриплости своего смеха. «И что вы собираетесь с этим делать?» «Показать, что нож, который у вас в руке, может порезать как того, на кого он направлен, так и держащую его руку. У меня есть для вас новости там. Кэнси Грейм убит». «Убит?» Дождь, казалось, вдруг загрохотал вокруг меня с ужасной силой, и стоянка покачнулась и поплыла из-под ног. Его застрелили трое членов Голубого фронта 5 дней назад в Бловине. «Убит», — прошептал я. «За что?» «Война закончилась», — объяснил Падма. «А смерть Джеймтона и капитуляция войск квакеров без начала военных действий, которые могли бы нанести урон местным жителям, оставили их весьма положительно настроенными по отношению к нашим войскам. Таким образом, Голубой фронт обнаружил, что он оказался еще дальше от власти. Убив Грейма, они надеялись спровоцировать его войска на жестокости в отношении гражданского населения. Тогда правительство Сент-Мари приказало бы войскам вернуться по домам и оказалось бы беззащитным перед возможным мятежом Голубого фронта». Я тупо смотрел на него. «Все вещи взаимосвязаны между собой», — продолжил Падма. «Кэнси предстояло последнее повышение в звании с назначением в штаб и возвращение на Мару или Культис. Он и его брат Ян до конца жизни оказались бы вдали от войн. Но из-за смерти Джеймтона, позволившей его войскам капитулировать без военных действий, возникла ситуация, которая привела к тому, что Голубой фронт убил Кэнси. Если вы и Джеймтон не оказались бы втянуты в конфликт на Сент-Мари, и Джеймтон не победил бы, Кэнси был бы сегодня жив, как показывают наши вычисления». «Джеймтон и я?» У меня снова пересохло в горле, а дождь неожиданно хлынул еще сильнее. «Да», — подтвердил Падма, — «вы оказались тем роковым фактором, который помог Джеймтону принять решение». «Я помог ему? Я?» «Он видел вас насквозь», — продолжил Падма. «Он смог разглядеть, что под этой мстительной, разрушительной оболочкой, которую вы считали своей истинной натурой, есть созидательное начало, которое столь глубоко запрятано, что даже ваш дядя не смог полностью уничтожить его». Дождь по-прежнему грохотал вокруг нас, но каждое слово Падмы ясно доносилось до меня. «Я вам не верю!» — заорал я. «Не верю!» «Я вам уже говорил», — вздохнул Падма, — «вы недооценили эволюционное превосходство наших осколочных культур. Вера Джеймтона не из тех, что может быть поколеблена воздействием извне. Если бы вы действительно были похожи на вашего дядю Матиаса, то он просто не стал бы вас слушать. Он просто отринул бы вас как бездушного человека. В действительности он считал вас человеком одержимым, говорившим, как он сказал бы, голосом сатаны». «Я этому не верю!» — завопил я. «Верите», — констатировал Падма. «У вас нет иного выбора, кроме как поверить в это». Только поэтому Джеймтон смог найти свое решение. Решение? Как человек он готов был умереть за свою веру. Но как командиру ему трудно было допустить, чтобы его солдаты погибли только поэтому, не имея другой важной цели. Падма внимательно наблюдал за мной, и дождь на мгновение, казалось, перестал. «Но вы предложили ему то, в чем он увидел дьявольское искушение — сохранить жизнь, если он откажется от своей веры и своих людей, чтобы избежать конфликта, который может закончиться их общей смертью». «Что за сумасшедшая мысль?» — спросил я. Внутри церкви молитвы прекратились, и один единственный сильный низкий голос начал погребальную службу. «Не сумасшедшая», — ответил Падма. Как только он это понял, ответ оказался прост. Все, что ему необходимо было сделать, — это начать с отрицания всего, предложенного сатаной. Таким образом, он пришел к естественной необходимости своей собственной смерти. «И это было его решение?» Я попытался рассмеяться, но смех застрял у меня в горле. «Это было единственное решение», — повторил Падма. Как только Джеймтон к нему пришел, он немедленно увидел единственную ситуацию, при которой его подчиненные позволят себе сдаться в плен. Если он будет мертв, а они окажутся в невыгодной тактической позиции по причинам, известным только ему. Эти слова словно пронзили меня. «Но он не собирался умирать!» — воскликнул я. «Он оставил это своему Господу», — произнес Падма. «Он все сделал так, что лишь чудо могло его спасти». «О чем вы говорите?» — спросил я. «Он поставил стол для мирных переговоров под флагом перемирия. Он взял с собой 4 людей. Не было никакого флага. А эти люди были всего лишь упрямыми фанатиками, которых прельстил мученический венец». «Он взял с собой 4!» — заорал я. 4 и 1 — это 5. Их было 5 против Кенси. Я был там, стоял у стола и видел все. 5 против... там. Это одно единственное слово меня остановило. Неожиданно меня охватил необъяснимый страх. Я не хотел слышать то, что он скажет дальше. Я боялся того, что он собирался мне сказать. И я не хотел этого слышать и слышать, как он это скажет. Дождь припустил еще сильнее, беспощадно поливая нас обоих и бетон парковки. Но я слышал каждое его слово абсолютно четко сквозь шум дождя. Голос Падмы грохотал в моих ушах, а я будто провалился в пустоту. «Неужели вы думали, что Джеймтон хотя бы на минуту позволил бы себе заняться самообманом, подобно вам? Он был продуктом осколочной культуры и сразу же узнал подобного себе в Кенси. Вы думаете, он хотя бы на минуту предположил, исключая чудо, что впятером они смогут убить вооруженного Дарсайца, такого человека, как Кенси Грейм, прежде чем они будут убиты сами?» «Сами, сами, сами». Этим словом меня словно куда-то унесло. Далеко-далеко от этого темного дня и проливного дождя. И я вспомнил. С самого начала в глубине души я знал, что фанатик, убивший Дэйва и остальных пленников, не был типичным квакером. И Джеймтон вовсе не был хладнокровным убийцей. Я только пытался представить его таким, чтобы иметь причину отводить свой взгляд от одного единственного человека на 16 мирах, с которым я не мог встретиться взглядом. И этот единственный человек — не сержант, расстрелявший Дэйва и остальных, и даже не Матиас. Это был я сам. Джеймтон не был заурядным фанатиком, как Кенси — заурядным солдатом, а Падма — заурядным философом. Все они представляли собой нечто большее, и, не признаваясь себе, я все время знал это. Вот почему они поступали не так, как я планировал, когда пытался манипулировать ими. Они были за пределами сомнений, и именно это, помимо всех их навыков и знаний, делало их непобедимыми. Ибо такого человека, как Кэнси, невозможно было победить, и Джеймтон никогда не предал бы своей веры. И разве не сказал мне об этом сам Джеймтон ясно и четко? «Позвольте мне свидетельствовать только от своего имени». И продолжал объяснять мне, что даже если вся вселенная развалится вокруг него, и даже если его бог и вера окажутся фальшивыми, то, что существует в нем самом, останется неприкосновенным. Точно так же не забыл бы свой долг и не оставил бы свой пост Кэнси. Он сражался бы в одиночестве, даже если бы против него были брошены целые армии, ибо они могли его только убить, но победить никогда. И даже если бы все вычисления и теории Падмы вдруг в один момент оказались опрокинутыми, было бы доказано, что они неправильны и беспочвенны, даже это не смогло бы поколебать его уверенности в эволюции человеческого духа, во имя которой он работал. Ничего удивительного в том, что я оказался побежден. Это мне всегда предсказывал еще Матиас. У меня никогда не было шанса на победу. И снова я вернулся в этот день, под этот ливень, но чувствовал себя словно подрубленный куст, а не человек. Колени мои подогнулись, и Падма поддержал меня. Как раньше с Джеймтоном, я почему-то удивился силе его рук. «Отпустите меня!» — пробормотал я. «И куда же ты отправишься? Там?» — спросил он. «Куда-нибудь», — промямлил я. «Я больше не хочу участвовать во всем этом. Найду какую-нибудь нору и зароюсь в нее. Я сдаюсь». Наконец мне удалось выпрямить свои ослабшие колени. «Не все так просто», — сказал Падма, отпуская меня. Поступок постоянно отдается эхом. Причина всегда вызывает следствие. Ты не можешь выйти из игры. Ты можешь лишь перейти на другую сторону. Сторону? Какую сторону? Я тупо уставился на него. Та сила внутри человека, которая направлена на борьбу против его же собственной эволюции, это сторона вашего дяди, пояснил Падма. Но есть еще сторона эволюции, наша сторона. Теперь дождь едва моросил. Небольшое бледное солнце проглядывало сквозь тучи, освещая стоянку. Обе эти силы — мощные ветры, изгибающие ткань человеческих взаимоотношений даже в то время, когда эта ткань находится в процессе становления. Я давно уже сказал вам там, что для вас нет иного выбора, кроме как эффективно воздействовать, так или иначе, на модель развития человечества. У вас нет свободы, но есть возможность выбора. Поэтому вам нужно лишь решиться и обратить вашу силу на помощь ветру эволюции, а не противодействовать ему. Я покачал головой. «Нет», — пробормотал я, — «все это бесполезно, вы это знаете. Вы видели? Я направил против Джеймтона и небо, и землю, и политику всех 16 миров. И все же он победил. Я ничего не могу сделать. Оставьте меня в покое. Там, откройте глаза, и вы увидите вещи такими, какие они есть на самом деле. Вы уже вовлечены в ход событий. Послушайте меня». Казалось, его странные глаза на мгновение отразили солнечный свет. Некая сила вторглась в ход развития событий на Сент-Мари в виде индивида, потрясенного личной потерей и ориентированного на насилие. «Это были вы там?» Я покачал головой, хотя понимал, что он прав. «Ваши сознательные действия оказались заблокированы», — продолжал Падма. Но скрытую энергию нельзя сдерживать долго. Когда вы потерпели поражение от Джеймтона, сила, которую вы приложили ко всей ситуации в целом, не исчезла. Она лишь сохранила свое воздействие на ход событий, передавшись другому индивидууму. Я облизнул губы. «И кто же этот индивидуум?» «Ян Грейм». Я изумленно уставился на него. «Ян нашел трех убийц своего брата в номере отеля в Бловине», — продолжил Падма. «Он убил их собственными руками и таким образом успокоил своих солдат, а также сорвал планы Голубого фронта. Но затем Ян подал в отставку и вернулся домой на Дарсай. Теперь им владеет то же чувство горечи и потери, каким были заражены вы, когда прибыли на Сент-Мари». Падма помедлил. «Сейчас он обладает огромной способностью влиять на события. И как это отразится на модели будущего, пока неизвестно». Он снова помедлил, наблюдая за мной своими необычными глазами. «Видите там, — продолжил он через мгновение, — как люди вроде вас никак не могут уйти от воздействия на развитие событий. Я уже сказал вам, что вы можете только занять какую-либо сторону». Его голос смягчился. «Я должен напомнить вам, что вы по-прежнему заряжены, только теперь уже иной силой. Самопожертвование Джеймтона, пытавшегося спасти своих людей, изменило вас». Эти слова были подобны удару кулака в живот и удару сильному, вроде того, что я нанес Дженнелу Марату, когда бежал из штаба Кэнси. И, несмотря на лившийся на нас солнечный свет, меня начало трясти. Все именно так. Я не мог этого отрицать. Я насмехался над любой верой, составляя планы и раскручивая все так, как мне того хотелось. Джеймтон, отдав свою жизнь во имя веры, расплавил и изменил меня, как молния плавит и изменяет поднятый вверх клинок меча, когда внезапно ударяет в него. «Это бесполезно», — произнес я, все еще дрожа. «Это ничего не меняет. Я недостаточно силен, чтобы что-то сделать. Все ушло на борьбу против Джеймтона, но он выиграл». «Вы сражались все время против своей собственной натуры, одновременно сражаясь с ним», — произнес Падма. «Посмотрите на меня там». Я взглянул на него, и его карие глаза притянули меня как магнитом. «Цель моего приезда сюда все еще не достигнута», — произнес он. «Помните там, как в офисе Марка Торре вы обвинили меня в гипнотическом воздействии?» Я кивнул. «Это был не гипноз. Или не совсем гипноз», — произнес он. «Все, что я сделал, это просто помог вам открыть канал между вашим сознательным и подсознательным «я». А теперь, после Джеймтона...» «У вас хватит смелости позволить мне еще раз приоткрыть этот канал?» Его слова повисли в воздухе. И в это мгновение из церкви донесся сильный, гордый голос, читавший молитву. Я увидел солнце, пытающееся пробиться сквозь облака над нашими головами. И в то же время перед моим мысленным взором предстали темные стены долины, описанные мне Падмой тогда в энциклопедии. Они по-прежнему высились, нависая надо мной с обеих сторон, только на этот раз впереди сиял яркий свет. Я вспомнил о молниях, и сама мысль о попытке вновь оказаться там наполнила меня болезненной безнадежностью. Я уже не был так силен, чтобы лицом к лицу оказаться с молниями. А, быть может, и никогда не был. «Ибо был он воином своего народа, который есть народ Господен, и воином Господа», — доносилась до нас молитва. «И ни в чем он не изменил Господу, который есть Отец наш и Владыка Всемогущий и Правый. И пусть он покинет нас и придет в ряды тех, кто, скинув с себя оковы жизни, будут благословенны в Господе». Я услышал это. И неожиданно чувство несомненного возвращения домой, в вечную твердыню непоколебимой веры моих предков, наполнило меня. И ряды тех, кто никогда не испытывал колебаний, сомкнулись вокруг меня. И в это мгновение я вдруг ощутил, что должен был чувствовать Джеймтон, находясь рядом со мной и стоя перед необходимостью выбора жизни или смерти для себя на Сент-Мари. «Начинайте!» — услышал я свой голос. И оказался во тьме. Меня швыряло и било, и бросало в окружившем меня яростном и сильном смерче. Я старался выбраться к свету и открытому воздуху поверх этих ураганных туч, но усилия оказались недостаточны, и я покатился вниз. Вниз, а не вверх. И тогда, наконец, я понял. Все эти годы я создавал в себе этот смерч жестокости, смерти и разрушения. И как я обращал эту силу против других, так и теперь она обратилась против меня самого, унося все ниже и ниже, все дальше во тьму, пока свет не померк в моих глазах. И я падал вниз. Но когда я уже затерялся в полной тьме и готов был сдаться, то обнаружил, что не могу. Что-то во мне не желало этого. Оно продолжало и продолжало сражаться. Именно это так никогда и не смог убить во мне Матиас. В этом были Леонид и его 300 спартанцев, защищавших Фермопилы. Скитание израильтян по пустыне и переход Красного моря. Сияние Парфенона на Акрополе и тьма дома моего дяди. Все это было во мне, непреклонный дух людей, которые не желали сдаваться. Я пытался поразить Джеймтона в том, в чем он был сильнее всего, исключительно из-за моей собственной слабости. Именно это имел в виду Падма, когда говорил мне, что я сражаюсь против себя, хотя сражался я с Джеймтоном. Вот почему я проиграл, противопоставив мое ничем не подкрепленное неверие его несгибаемой вере. И все это было скрыто во мне. Теперь я это понимал. И словно звон победных колоколов зазвучал голос Марка Торре, что-то говорящий мне. И голос Лизы. Именно она понимала меня гораздо лучше, чем я сам. И когда я подумал о ней, то опять услышал голоса. Они снова окружили меня, как это было в тот день, в точке перехода индекс-зала конечной энциклопедии. Голоса сомкнулись вокруг, подобно крыльям, унося меня вверх, неудержимо вверх, сквозь метущуюся тьму. Я ощутил чувство бесстрашия, родственное бесстрашию Кэнси, веру, подобную вере Джеймтона, и жажду познания, не меньшую, чем у Падмы. И при этом все возвращенное во мне Матиасом, зависть, страх перед людьми молодых миров, смыло с меня раз и навсегда. Будучи человеком Земли, я являлся исходным базовым материалом и одновременно был частью их всех там, на молодых мирах, и нес в себе самом частицу каждого из них. Наконец я прорвался сквозь тьму на свет, и вдалеке, словно в конце длинного тоннеля, я увидел Падму. «Теперь вы видите, — говорил он, — почему так нуждается в вас энциклопедия? Вы, в самом деле преодолев пропасть между людьми осколочных культур и теми, кто рожден на Земле, сможете внести свое видение этого в энциклопедию. Так что, когда она будет достроена, она во многом сможет помочь тем, кто этого не видит. И таким образом начнется неизбежный процесс воссоздания, когда люди осколочных культур воссоединятся с человеком Земли, базовым человеческим материалом, создав человека новой формации. Мощный взгляд Падмы, казалось, на мгновение смягчился под лучами солнца, и улыбка слегка погрустнела. Вы проживете дольше меня и увидите больше. До свидания. Там. Неожиданно перед моими глазами возникла энциклопедия, какой она должна быть в моем представлении. Я буду работать иначе, чем Марк Торре. Я сохраню его имя как символ и видимость того, что энциклопедия продолжает строиться в соответствии с подготовленными им планами. Я стану лишь одним из членов совета управляющих, которые теоретически будут иметь равные со мной полномочия. Но в действительности управление я незаметно возьму в свои руки. Путешествуя по Земле, Я буду одновременно следить за строительством, а также подавлять усилия тех, кто попытается противодействовать созданию энциклопедии. Но Падма уже повернулся, чтобы покинуть меня. Я не мог просто так отпустить его. С трудом я оторвал свой мысленный взор от будущего и вернулся назад в день сегодняшний, к ослабевающему дождю и усиливающемуся свету солнца. «Подождите», — произнес я. Он остановился и повернулся ко мне. Мне было трудно выразить сейчас то, к чему я пришел. «Вы...» Язык отказался мне повиноваться. «Вы верили в меня все это время?» «Нет», — ответил он. Я непонимающе смотрел на него, но он лишь покачал головой. «Я должен был верить результатам моих вычислений». Он слегка улыбнулся, словно извиняясь. «А мои вычисления не оставили никакой надежды относительно вас. Помните прием в честь Донала Грейма на Фрайленде? У нас уже имелось довольно много информации, полученной из энциклопедии за 5 лет. Но все-таки возможность вашего самоспасения казалась слишком незначительной, чтобы планировать что-либо. Даже на Маре, когда мы вас вылечили, вычисления по-прежнему не давали вам почти никакого шанса. Но вы оставались все время рядом со мной», — запинаясь, выдавил я, уставившись на Падму. «Не я, только Лиза», — ответил он. «Она так никогда и не сдавалась в отношении вас, начиная со случая, что произошел в офисе Марка Торре. Она рассказала нам, что нечто подобное искре проскочило между вами, когда вы с ней разговаривали во время экскурсии, еще до того, как вы прошли в индекс-зал. Она верила в вас даже тогда, на приеме в честь Грейма, а вы отшвырнули ее. И когда мы начали лечить вас на Маре, она настояла на том, чтобы включиться в процесс лечения, так что мы эмоционально связали ее с вами». «Связали?» Это слово не имело для меня никакого смысла. «Да, теперь, если она вас когда-нибудь потеряет, то будет страдать так же, если не сильнее, как страдал Ян Грейм из-за потери своего брата-близнеца Кэнси». Он замолчал и посмотрел на меня, но я по-прежнему не мог собраться с мыслями. «Я все еще не понимаю», — произнес я. «Никто из нас, насколько показывали наши расчеты тогда, не понимал, да и сейчас не может понять, что произошло. Наверное, если она была к вам привязана, то, естественно, и вы, в свою очередь, были привязаны к ней. Но это походило на попытку привязать стрижа нитью к пальцу гиганта. Правда, Лиза считала, что это все равно может помочь чем-то». Он повернулся. «До свидания, там». Я смотрел, как он идет в по-прежнему туманном, но светлеющем воздухе к церкви, из которой доносился голос, объявляющий номер последнего псалма. И я понял, что давно уже моя одинокая душа ответила взаимностью на любовь Лизы. Но я просто себе в этом не признавался. Теперь же, во имя этой любви, я хотел жить. Стрелка моего жизненного компаса резко развернулась на 180 градусов, и я увидел все отчетливо и ясно, в совершенно новом свете. Ничего не переменилось для меня, ничуть не уменьшились ни моя жажда нового, ни мои амбиции или желания, за исключением того, что я развернулся в противоположном направлении. Я рассмеялся вслух, ибо увидел цель, которая просто являлась противоположностью предыдущей. Разрушай, созидай. Созидай. Ясный и простой ответ, который я искал все эти годы, чтобы отринуть Матиаса с его пустотой. Именно для этого я и был рожден. Именно это было заключено в Парфеноне, в энциклопедии, во всех сынах человеческих. Я родился таким же, как и все мы, за исключением сбившихся с пути, созидателем, а не разрушителем, человеком, назначением которого было творить, а не уничтожать. Как в тумане, ослабевший, я, наконец, отвернулся от церкви, подошел к своей машине и забрался в нее. Дождь почти полностью прекратился. Небо очистилось, воздух был чист и свеж. Я открыл боковые окна машины, когда выезжал со стоянки на дорогу, ведущую в космопорт, и через открытое окно позади себя услышал, как в церкви снова запели. Это был боевой гимн квакерских воинов, и пока я ехал по шоссе, голоса громко неслись мне вслед, но они звучали не грустно, словно прощаясь, а подобно маршу, исполняемому людьми, отправляющимися в путь на заре нового дня. Солдат, не спрашивай себя, что, как и почему. Коль знамя в бой тебя ведет, шагай во след ему. И по мере того, как я отъезжал все дальше, и расстояние между мной и церковью увеличивалось, голоса, казалось, сливались, пока не начали звучать, как один мощный голос. Небо в лучах сияющего солнца блистало ослепительной голубизной, словно знамя армии, марширующей вперед в неизведанные земли. И еще долгое время я слышал позади себя это пение, пока ехал в космопорт к кораблю, что умчит меня на землю к Лизе, ожидающей меня там, в лучах солнечного света. Роман Гордона Диксона «Солдат, не спрашивай» читал Константин Ермихин.